Глава восьмая. Гамаш проснулся, почуяв манящий запах крепкого кофе. Он принял душ и пошел на кухню, где уже хозяйничал Эмиль. Они сели за длинный деревянный стол, и старик налил Гамашу кофе. В центре стола стояла тарелка с рассыпчатыми круассанами, мед, джемы и немного нарезанных дольками фруктов. «Ты видел это?» Эмиль положил перед своим гостем утренний выпуск «Ле Солель». Гамаш отхлебнул кофе и прочел заголовок. «Огюст Рено убит во время поисков Шамплейна». Он пробежал заметку. Старший инспектор был достаточно опытен, чтобы не относиться спустя рукава к газетным сообщениям. Пресса нередко находила людей и информацию, которых, возможно, еще не было у полиции. Но в этой заметке он не увидел ничего нового. В основном рассказ о невероятном хобби Рено искать останки Шамплейна и о сопутствующей этому хобби привычке бесить других людей. Приводились высказывания главного археолога Квебека Обри Шевре, восторженные отзывы о достижениях Рено, которые, как всем было известно, сводились к тому, что он словно крот проделывал ходы в старом городе и, возможно, наносил ущерб серьезным научным раскопкам. Шевре и Рено ненавидели друг друга, хотя по некрологу в сегодняшней газете догадаться об этом было трудно. Вот только журналист оказался въедливый, он собрал прежние высказывания Шевре о Рено. И не только Шевре, но и многих других знатоков Шамплейна, историков и археологов, все они презрительно отзывались о Рено, все глумились над ним, высмеивали его любительский статус, но то было при его жизни. Несомненно, что живой Огюстен Рено стал кем-то вроде клоуна. И тем не менее, перед теми, кто читал сегодняшние газеты, представал другой образ Огюстена Рено. Перед читателями представал новый образ. Образ человека, которого люди любили, как любят дорогого, хотя и немного свихнувшегося дядюшку. Пусть Рено и заблуждался, но он был человеком страстным. Он любил свой дом, любил свою страну. Квебек, любил историю и жил ею, отказываясь от всего другого, включая, кажется, и здравомыслие. Он был безвредным, эксцентричным человеком, одним из многих квебекцев, и провинция обеднела, потеряв его. Теперь, когда Огюстен Рено был мертв, его, наконец, зауважали. Гамаш с облегчением увидел, что газета довольно осторожно упомянула о том, где было найдено тело, хотя и говорилось, что речь идет об уважаемом английском институте, но этим и ограничилось. Не высказывалось никаких предположений о том, что в дело вовлечены англоязычные канадцы, о заговоре, о политических или лингвистических мотивациях этого преступления. Но Гамаш подозревал, что таблоиды будут менее осторожны. «Это случилось в той библиотеке, верно? Там, где ты работал?» Эмиль разломил круассан, и крошки посыпались на стол. Вчера вечером Эмиль обедал с друзьями, а потому после убийства они с Гамашем еще не виделись. «Да, в Литысте», — ответил Гамаш. Эмиль посмотрел на него с шутливой серьезностью. «Мне ты об этом можешь сказать, Арман. Ты не... Не я ли его убил? Нет, я бы не смог убить незнакомого человека. Вот друга...» Эмиль Комор рассмеялся, потом снова посерьезнел. «Бедняга». «Да, бедняга. Я ведь был там. Инспектор Ланглуа позволил мне присутствовать при первых допросах». Пока они ели, Гамаш рассказывал Эмилю о прошедшем дне, а его наставник то и дело задавал короткие вопросы. Наконец Эмиль Комо откинулся на спинку стула, утолив голод, но не любопытство. «Что ты об этом думаешь, Арман? Англичане что-то скрывают? Зачем им просить тебя о помощи, если им нечего бояться?» «Вы правы, они боятся, но не потому, что они что-то совершили. Они боятся того, как это выглядит». «И не без оснований», — заметил Эмиль. «А что там делал Рено?» «Важный вопрос», — подумал Гамаш. «Может быть, не менее важный, чем вопрос о том, кто его убил. Почему он оказался в литературно-историческом обществе?» «Эмиль, вы член общества Шамплейна», — сказал Гамаш, опершись локтями на стол и обхватив чашку своими большими ладонями. — Вы знаете об этом гораздо больше меня. Мог ли Рено найти что-то? Возможно ли, что Шамплейна захоронили там? Приходи на ланч в бар Сен-Лоран. Эмиль встал. Там будут люди, которые лучше меня сумеют ответить на этот вопрос. Гамаш оставил Анри дома, чего обычно не делал, однако туда, куда он собирался, не впускали с собаками. Ему это не нравилось. Всех нужно было впускать — собак, кошек, хомяков, лошадей, бурундуков, птиц. Но в пресвитерианскую церковь святого Андрея на воскресную службу пришли только люди. И довольно много людей. Скамьи быстро заполнялись. Гамаш узнал нескольких репортеров, да и остальных, вероятно, больше интересовали слухи, чем Господь Бог. Старший инспектор подозревал, что большинство из сегодняшних прихожан никогда прежде не заходили в церковь, возможно, даже не подозревали о ее существовании. Они обнаружили ее вместе с телом. Английский Квебек на параде. Все скамьи стояли полукругом перед кафедрой, и Гамаш нашел место на изгибающейся скамье ближе к боковой стороне церкви. Несколько минут он сидел спокойно, с восхищением разглядывая интерьер. Церковь была заполнена светом. Он проникал через яркие и веселые витражные окна. Толстые стены были оштукатурены и покрашены в кремовый цвет, а от потолка вообще нельзя было оторвать взгляд. Он был недавно выкрашен в лазурный цвет и воспарял над высокими, изящными полукруглыми хорами. И еще старшего инспектора поразило, что нигде не было видно распятия. «Красиво, правда?» Гамаш повернулся и увидел рядом с собой Элизабет МакКуиртер. «Красиво!» — прошептал он. «Эта церковь давно построена?» 250 лет назад. Недавно отпраздновали юбилей. Конечно, англиканская церковь Святой Троицы гораздо крупнее. Большая часть английского сообщества ходит туда, но мы пока выживаем. И эта церковь объединена с литературно-историческим обществом? Вроде бы она находится в том же квартале. Ну, разве что неформально. В совете заседает священник этой церкви, но это всего лишь совпадение. Прежде в совете был англиканский архиепископ, но он уехал несколько лет назад. А потом мы пригласили к себе пресвитерианца. «У вас всегда такой сбор?» Гамаш кивнул в сторону людей, толпящихся в проходах, поскольку сидячих мест уже не было. Элизабет покачала головой и улыбнулась. «Обычно можно растянуться на скамейках и спать в свое удовольствие. И не думайте, что кое-кто из нас не делал этого. Сегодня, похоже, народа будет много. Это хорошо, церкви нужна новая крыша, но я подозреваю, что большинство из этих людей пришли поглазеть. Вы читали статью в «Ле Журналист» сегодня утром?» Гамаш знал эту местную газетенку, он покачал головой. «Только Ле Солель». «А что, что там было написано?» «Да ничего особенного, просто было высказано предположение, что англоязычные канадцы убили Рено ради сохранения наших темных тайн». «И что же это за тайны?» «Ну, конечно, что Шамплейн похоронен под Литистом». «А он действительно там похоронен?» Ему показалось, что этот вопрос напугал Элизабет МакКуиртер, но тут зазвучал орган, прихожане поднялись, и это избавило ее от необходимости отвечать на заданный вопрос. Гамаш знал, что она ответит. «Конечно, не похоронен». Он пропел «Господь всех надежд» из сборника церковных гимнов и оглядел собравшихся. У большинства был потерянный вид, они даже не пытались петь, кое-кто шевелил губами, но Гамаш удивился бы, услышав, что они издают какие-то звуки. И всего лишь с десяток другой действительно пели. На кафедру поднялся молодой человек, и служба началась. Гамаш устремил взгляд на священника. Томас Хэнкок. Ему было лет 20 с небольшим. Светло-русые волосы, красивое лицо, хотя и не в классическом роде, а скорее просто дышащее здоровьем. Энергичный. Гамаш уже замечал для себя, что невозможно быть одновременно энергичным и непривлекательным. Немного похож на Мэтта Дэймона. Умный и обаятельный. Они помолились за Огюстена Рено. Потом Томас Хэнкок сделал нечто такое, что Гамаш считал невозможным. Признавая, что Рено был убит всего в нескольких ярдах отсюда, он не стал останавливаться на этом, как не стал задерживаться и на странностях воли Божьей. Нет, преподобный мистер Хэнкок в своей длинной синей сутане и с этим детским лицом заговорил о страсти и целеустремленности, о том, что Рено явно нашел счастье в жизни. Преподобный связал это с Богом, назвал это великим даром Божьим. Остальная часть проповеди была посвящена радости. Гамаш знал, что это исключительно рискованная стратегия. На скамьях сидели франкоязычные канадцы, которых интересовала субкультура, обнаружившаяся в самом центре их города — англичане. Большинство квебекцев, вероятно, и не подозревали, что англичане сосуществуют рядом с ними, не говоря уже о том, что они тут так удобно и надежно устроились. Они были диковинкой, и большинство людей, пришедших в церковь, явились сюда, чтобы поглазеть, чтобы вынести какое-то мнение, включая и некоторое число репортеров. Они сидели с раскрытыми ноутбуками, готовясь срочно сообщить своим редакторам об официальной реакции англоязычного сообщества. Эта церковь и англоязычные канадцы, говорящие о радости, а не о трагедии, могли быть обвинены в том, что они бессердечные, что им наплевать на трагедию, унесшую жизнь человека. Убили человека, ну и Бог с ним. Но священник не подыгрывал толпе, не предлагал завуалированного извинения, опираясь на искусно подобранные цитаты из Библии. Нет, он говорил о радости. Арман Гамаш не знал, как это будет подано в завтрашнем номере «Le Journaliste», но он не мог не восхищаться этим человеком, который не пошел на поводу у собравшихся, а, напротив, предложил иной, более позитивный взгляд на мир. Гамаш подумал, что если бы его церковь больше говорила о радости и меньше о грехе и вине, то он, возможно, и вернулся бы туда. Служба закончилась песнопением и сбором пожертвований, за этим последовала безмолвная молитва, во время которой агент Морен рассказал Гамашу о своей покойной бабушке. Та беспрерывно дымила, не вынимала сигарету изо рта. «Из-за дыма она вечно подмигивала правым глазом», — сказал Морен. «Причем сигарета просто догорала. Она никогда не стряхивала пепел. Он просто висел длинным серым столбиком. Мы могли наблюдать за ней часами. Моя сестренка говорила, что бабушка отвратительна, но я ее любил. Она еще и выпивала. Она могла пить и есть, не вынимая сигарету изо рта». Похоже, это производило на него впечатление. Когда она готовила завтрак, весь столбик пепла падал в кашу, но она продолжала ее помешивать. Один Господь знает, сколько пепла и всякой дряни мы съели. Она умерла от курева? Нет, поперхнулась брюссельской капустой. В этот момент в церкви наступила пауза, но Гамаш не удержался и хохотнул. Элизабет посмотрела на него. «Думаете о радости?» — прошептала она. «В некотором роде», — ответил Гамаш, и в груди у него защемило с такой силой, что он чуть не охнул. После службы прихожан пригласили в церковный зал на кофе и печенье, но Гамаш туда не пошел. Пожав всем руки, преподобный Хэнкок заметил этого крупного мужчину, оставшегося сидеть на скамье, и подошел к нему. «Чем могу служить?» Глаза у него были нежно-голубого цвета. Вблизи Гамаш увидел, что Хэнкок старше, чем кажется. Ему было скорее 35, чем 25. «Не хочу лишать прихожан вашего общества, преподобный. Но, может быть, вы сумеете уделить мне некоторое время немного позже?» «А почему не сейчас?» Он сел. «И прошу вас, не называйте меня преподобный. Вполне достаточно просто Том. Боюсь, у меня не получится». Хэнкок внимательно посмотрел на него. «Тогда уж лучше ваше превосходительство». Гамаш взглянул на серьезное лицо молодого человека и не смог сдержать улыбки. «Ну что ж, может, у меня и получится называть вас Том». Хэнкок рассмеялся. «Вообще-то в сугубо официальной обстановке меня называют преподобным мистером Хэнкоком, ну и просто мистер Хэнкок. Будет вполне достаточно, если вам так удобнее». «Да, удобнее. Мерси». Гамаш протянул руку. «Меня зовут Арман Гамаш». Рука священника на секунду задержалась. «Старший инспектор», — произнес он наконец. «Я так и подумал, что это вы. Элизабет сказала, что вчера вы пришли нам на помощь. А я, к сожалению, готовился к гонкам на каное. Надежды у нас никакой, но хоть повеселимся». В то, что у них нет надежды, Гамаш был готов поверить. Уже не первое десятилетие он наблюдал знаменитые карнавальные гонки на каноэ через реку Святого Лаврентия. И каждый раз спрашивал себя, чем должен быть одержим человек, чтобы заниматься этим. Для подобных гонок требовалась недюжинная физическая сила и некоторая сумасшедшенка. Если молодой священник был в неплохой физической форме, то Гамаш по своим записям знал, что его напарнику по команде, Кену Хеслому, перевалило за 60. Грубо говоря, это будет подобно перетаскиванию наковальни на другой берег реки. Хеслом в команде — это явная фора соперника. Когда-нибудь он, возможно, спросит у этого священника или у кого-нибудь другого, что заставляет их участвовать в таких гонках, но не сегодня. Сегодня на повестке была другая тема. «Я рад, что сумел немного помочь», — сказал Гамаш. «Но, к сожалению, дело далеко еще не закончено, несмотря на вашу сегодняшнюю проповедь. О, в мои намерения никак не входило сбросить со счетов то, что случилось. Только принять человеческую жизнь и радоваться ей. Там...» — Хэнкок махнул рукой на прекрасные витражные окна и благородный город за ними. «Достаточно людей, которые обвинят нас. И я подумал, что стоит попытаться поднять самим себе настроение. Вы это не одобряете?» «Это имеет какое-то значение. Это всегда имеет значение. Собственно говоря, я думаю, что ваша проповедь была вдохновенной, прекрасной». Преподобный мистер Хэнкок посмотрел на Гамаша. «Мерси. В этом есть риск, но надеюсь, что я никому не причинил вреда. Там поглядим». «Вы родились в Квебеке?» «Нет, в провинции Нью-Брансуик, в городе Шедиак, омаровой столице мира. Есть такое правило. Если вы говорите «Шедиак», то должны добавлять «омаровая столица мира». «Спасибо», — Хэнкок улыбнулся. И Гамаш понял, что тот говорил о радостях не беспричинно. Он знал, что такое радость. «Это мой первый приход. Я приехал сюда 3 года назад». «А давно вы в совете элитиста?» «Года полтора, кажется. Это не слишком обременительно. Самое главное, что я должен делать, это не забывать, что мне не следует предлагать что-либо новое. Чтобы остановить время, нужно приложить массу сил, и по большей части им это удается». Гамаш улыбнулся. «Живая история?» «Вроде того. Они, может, старые и вздорные, но они любят Квебек и любят литературно-историческое общество. Они долгие годы старались быть незаметными. Они хотят одного, чтобы их не трогали. И вот надо же, случилось такое». «Убийство Огюстена Рено», — подхватил Гамаш. Хэнкок покачал головой. «Вы ведь знаете, он приходил, хотел поговорить с нами в пятницу утром. Но совет отказался его принять. И правильно сделал. Он может обратиться по обычным каналам, как и все остальные. Он казался неприятным человеком». «Вы его видели?» Хэнкок помедлил с ответом «нет». «А почему о приходе Рено не упомянуто в протоколе заседания?» Этот вопрос поверг Хэнкока в недоумение. «Мы решили, что это не имеет отношения к делу». Но у Гамаша сложилось впечатление, что для Хэнкока эта новость была откровением. «Насколько я понимаю, вы и мсье Хеслом покинули заседание раньше других?» «Да, у нас в полдень была тренировка, поэтому мы и ушли». «Огюстен Рено все еще находился у дверей?» «Я его не видел». «У кого был доступ в подвал?» Хэнкок на мгновение задумался. «Это вам Уинни лучше скажет. Она главный библиотекарь. Сомневаюсь, что дверь в подвал вообще запиралась. Уж скорее тогда можно задать вопрос, кто ее мог найти. Вы спускались туда?» Гамаш кивнул. «Тогда вы знаете, что туда можно попасть только через люк и вниз по лестнице, которую нельзя назвать парадной. Случайный посетитель никогда не обнаружит этот подвал. Но здание обновлялось, предполагался и ремонт нижних помещений. И, насколько я знаю, в ближайшие дни подвал собирались залить бетоном». «Так скоро?» «Я знал, что работы ведутся, но не знал, когда будут цементировать. Теперь этого, видимо, не случится. Боюсь, что на некоторое время работы придется отложить». Старший инспектор спросил себя, понимает ли преподобный мистер Хэнкок, что он сейчас признал. Это убийство мог совершить только член литературно-исторического общества. Не какой-нибудь случайный посетитель библиотеки, а человек, хорошо знакомый с планом старого здания. Старший инспектор помнил свое долгое путешествие по лабиринтам коридоров. Тут была целая сеть проходов, лестниц, закутков. Мог ли Огюстен Рено сам найти люк, ведущий в подвал? Почти наверняка нет. Кто-то провел его туда и там убил. Кто-то, кто прекрасно знал все о Лит-Исте. Кто-то, кому было известно, что подвал собираются залить бетоном. Преподобный мистер Хэнкок поднялся со скамьи. «Извините, но мне нужно быть на кофепитии. Я должен там появиться». Он замолчал и внимательно посмотрел на своего бородатого собеседника. Как и любой другой квебекец, он знал старшего инспектора Гамаша. Глава отдела по расследованию убийств появлялся на телевидении, в еженедельных ток-шоу и новостях с объяснениями того, что делает полиция Квебека. Часто давал информацию о тех или иных делах. Он всегда был терпелив, не боялся вопросов, выкрикиваемых из зала, вопросов не всегда вежливых. Он никогда не срывался, хотя Хэнкок видел, что его подчас серьезно провоцируют. Но человек, которого он сейчас видел перед собой, отличался от человека, которого он видел на экране в течение вот уже 3 лет. И дело было не только в бороде и шраме. Гамаш был по-прежнему вдумчив, чуть ли не мягок, но он казался усталым. «Кофе может и подождать», — сказал Хэнкок, садясь. — Вы хотите поговорить? Арман Гамаш знал, что этот молодой человек сейчас имеет в виду не расследование, и у него возникло искушение. Искушение рассказать ему все. Но Томас Хэнкок был подозреваемым в деле об убийстве, и как бы не хотелось Гамашу исповедоваться в своих грехах перед этим молодым священником, он отказался от этой мысли. «Нет-нет, мы можем поговорить и в другой раз». «Надеюсь», — Хэнкок поднялся. «Видите ли, радость всегда с нами. Она всегда с вами. Настанет день, и вы снова отыщете ее». «Мерси», — сказал Гамаш. Он тихо сидел на скамье, пока звук шагов священника не умолк. И тогда Гамаш остался наедине с шепотом в ушах. В литературно-историческом обществе снова открылись библиотека и кабинеты. Но желтая полицейская лента сохранялась на двери, ведущей к люку и лестнице в подвал. И там стоял инспектор Ланглуа. Его команда собрала все улики, обследовала каждый дюйм, подняла каждый волосок, каждый клочок материи. В пробирке были положены образцы земли, сделаны фотографии в инфракрасном и ультрафиолетовом свете. Рядом с телом были обнаружены окровавленная лопата, сумка с картой и отпечатки подошв. Разных подошв. Их было слишком много, и инспектор подозревал, что выделить следы убийцы из них не удастся. Он отправил следователей поговорить с бывшей женой Рено, с его друзьями, которых по пальцам можно было перечесть, с соседями. Они обыскивали его дом, но там было столько книг, бумаг и всякого старья, что на это могло уйти несколько недель. Полиция вплотную занималась этим делом, потому что Ланглуа, как и Гамаш, знал, что ад только начинается. Его разогревают таблоиды, подхватывает серьезная пресса, дело приобретало все более широкую огласку. Речь шла уже не только о теле Рено. Говорили и о другом человеке, ушедшем в мир иной, о древней тайне, о древнем теле, о Шамплейне. Неужели он был захоронен здесь? И поэтому Гамаш не искал улики в квартире Рено, а торчал в этом мрачном подвале, разглядывая ведро с картошкой. По крайней мере, ему казалось, что это картошка. Рядом с ним, сутулясь, стоял главный археолог Квебека Обри Шевре. Никому из них пребывание в этом подвале не доставляло удовольствия. Оба знали, что лишь попусту тратят время. «Понимаете, инспектор?» «Я могу сказать вам наверняка, что это не Шамплейн». Они продолжали разглядывать картошку. Опершись на лопату, стоял умелый копатель, приведенный главным археологом. Женщина с каким-то прибором прохаживалась по земляному полу. Они выкопали уже 3 ямы, и в каждой нашли металлический ящик или ведро с корнеплодами, которые, возможно, пролежали там не 1 сотню лет. Репа, картофель, пастернак, но никаких следов Самюэля де Шамплейна. «Боун», — сказал Шевре, — «достаточно. Мы все знаем, что его здесь нет. Я бы даже так сказал, если Рено считал, что Шамплейн здесь, то это почти твердая гарантия, что его здесь нет». «Постойте, я тут что-то нашла», — сказала женщина с прибором. Шевре вздохнул, но они все переместились в темный угол, копатель переставил туда лампы. Инспектор Ланглуа почувствовал, как учащенно забилось его сердце. Остальные тоже смотрели с воодушевлением и надеждой, даже Шевре. Несмотря на тот факт, что Шамплейн не мог быть захоронен здесь, у Шевре теплилась надежда. Ланглуа подумал, что археологи, как исследователи, копают и копают, и всегда надеются, что их усилия не будут потрачены напрасно. Под поверхностью может обнаружиться что-то важное. Копатель вонзил лопату в твердую землю, пошевелил ею, проталкивая ее все глубже и глубже, дюйм за дюймом, чтобы не уничтожить то, что покоится там, внизу. Потом они услышали удар и легкое поскребывание. Лопата на что-то наткнулась. И снова главный археолог присел, взял свой инструмент, более тонкий, чем остальные, осторожно, неторопливо раскидал землю, и они увидели ящик. Открыв его, главный археолог посветил внутрь репа. Ну, впрочем, одна из них была немного похожа на премьер-министра.